только после этого он вошел в палатку и, сев за стол, принял от меня кружку чая. Шапку он положил рядом с мешком у входа. На мешок бросил кухлянку. Густые сидеющие волосы его отросли до плеч, но щеки и подбородок он брил. «Кто же вы такие будете?» — приветливо спросил он. Мы объяснили. Он был заметно рад встрече с людьми, предстоящему разговору, горячему пахучему чаю. Он спрашивал и охотно рассказывал о себе. Он работал фельдшером в небольшой фактории на берегу Эйдыги. Сейчас у него отпуск, и он ездил навестить своих родных в эскимосский поселок Гремучий на берегу океана. Добирался где машиной, где самолетом, а когда и пешком. «Вы разве эскимос?» – спросила Ангелина Ефимовна. Он не был похож на эскимоса. «Эскимос и есть», – подтвердил Фома Егорович. «Однако отец мой был русский, вернее, украинец, Георгий Барабаш. Тоже ученый человек, как и вы. Его выслали из Киева. Он бежал из ссылки, добрался до Гремучего, там заболел. Мой дед за ним ходил, лечил его травами, выходил. Потом отдал за него свою дочь. У них я и родился. Однако отца не помню. Умер, когда я совсем малый был. Только бумага от него осталась исписанная. Приказывал беречь до революции. Потом учитель этими бумагами интересовался. Сказал, что отец был известный ученый. Отослал все тетради в Академию наук. «Ну и что?» – живо переспросила Ангелина Ефимовна. Экспедиция потом приезжала. Отцом интересовалась, эскимосами интересовалась. Раскопки делали. Я их везде водил, показывал древние захоронения. Вырос там, все места знал. Дед меня и воспитал. Мать ведь тоже рано умерла. Потом учился я, фельдшером стал. В своем краю работал. А женился на русской учительнице. Хорошая была. Только умерла рано. Дочку оставила. Марфой назвал. Больше не женился, чтоб мачехи в доме не было. Однако умная была девушка. Училась только на пятерке. Ласковая. Все ее любили. Лицо его омрачилось, он сразу словно постарел лет на 10. «Что случилось с дочкой?» — сочувственно спросила Ангелина Ефимовна. Эйдыгу переплывала, простудилась и умерла. И пенициллин не помог. Больше года как похоронил. Фома Егорович помолчал. «Долог путь», — сказал он затем непонятно. «Куда же вы сейчас идете?» — переменила тяжелый разговор Ангелина Ефимовна. «На Плата. Друг у меня там большой. Жизнь мне однажды спас. Мы побратались. Абакумов Алексей Харитонович, знаете?» Глава вторая. Наш общий друг уходит. Уже по лицу Ермака я понял, что дома нас ждут большие новости, но он ничего не сказал, пока не доставил нас на Плата. Барабаша он по пути высадил на Абакумовской заимке. Алексей Харитонович обрадовался ему до слез. А Лизу я не увидел. Она ушла на охоту далеко от дома. Новостей оказалось очень много. Полярная пертурбация в обсерватории. Все так ахали и охали, что вначале и понять было почти невозможно. Только через час разобрались, что к чему. И притихшие, подавленные, собрались за столом в кают-компании, кто был свободен от вахты. Вот эти сногсшибательные новости. Сгоряча я и не понял, чем они чреваты. Директора обсерватории профессора Кучеринер срочно отзывали в Москву. Нас совсем. Ее ждал большой пост в Академии наук. Обсерватории и полярные станции, изучающие планету Земля, будут в ее ведении. Исполняющим обязанности директора нашей обсерватории назначается молодой специалист,